август. На хвойную бухту опускалась тьма, и Августа Рассола понемногу охватывал неведомый ему прежде ужас. Прежде вечерняя заря была для него обещанием чего-то нового, каким-то началом. В молодости сумерки звали к романтике и приключениям, в зрелые годы означали отдых и созерцание, но сегодня вечерняя заря сулила не обещание, но закат и угрозу. С приходом сумерек на плечи Рассола свинцовым ярмом легла ответственность, и как бы он ни старался стряхнуть это бремя, ничего не получалось. Джанген-Джан убедил его в том, что нужно отыскать повелителя демона. Рассол приехал в пену дна и, вытерпев канонаду скабрезных домогательств Мэвис Сент, все же вытянул из нее, в какую сторону направился смуглый незнакомец после победы над ловкачом. Автомеханик Вёрджил Лонг описал машину незнакомца и попробовал убедить Рассола, что его собственный грузовик нуждается в наладке. После этого Рассол вернулся домой обсудить дальнейший ход действий с царем джиннов, который смотрел уже четвертую комедию с братьями Маркс подряд. «Но как ты узнал, что он направится именно сюда?» — спросил Рассол. «Интуиция!» «Тогда почему интуиция не подсказывает тебе, где он может оказаться сейчас?» «Ты должен отыскать его, Август Рассол. И что дальше?» «Изъять печать Соломона и отправить цапа назад в преисподнюю». «Или оказаться в его пасти». «Да, и такое не исключено». «А почему бы тебе самому этим не заняться? Тебе-то он нипочем?» «Если у темного человека печать Соломона, я тоже могу стать его рабом. А это нехорошо, это должен сделать ты». Для Рассола самой большой проблемой стали мизерные размеры хвойной бухты. Прочесать городишко в одиночку не составляло труда. В Лос-Анджелесе или Сан-Франциско всегда можно опустить руки, еще не начав поиски, откупорить бутылочку вина и, пуская ответственность за судьбы человечества, забирает себе само человечество. А он спокойно погрузится в мирный туман недеяния. Рассол приехал в хвойную бухту, чтобы избежать конфликтов, вести жизнь, наполненную простыми удовольствиями, медитировать и, в конечном итоге, обрести единение с миром. Но теперь, столкнувшись с необходимостью действовать, он осознал, насколько сильно заблуждался раньше. Жизнь есть действие, и по эту сторону могилы покоя ему не найти. Он читал об искусном фехтовальщике кендо, предпочитавшем дзен управляемой спонтанности. Чтобы не приходилось корректировать собственную стратегию при отражении неожиданного нападения, он никогда не ожидал никаких движений, но сам действовать был готов всегда. Рассол же отрешился от потока действий, воздвиг вокруг собственной жизни крепость уюта и безопасности, не понимая, что крепость эта стала тюрьмой. «Поразмышляй над собственной судьбой, Август Рассол, долго и тщательно», — сказал джин, набив рот картофельными чипсами. «Твои соседи на этот раз могут поплатиться своей жизнью». Рассол вытолкнул себя из кресла и ринулся в кабинет. Перерыв все ящики, он нашел карту хвойной бухты, расстелил ее на столе и красным фломастером принялся расчерчивать городок на квадраты. В кабинет заглянул Джанген-Джан. «Что ты станешь делать?» «Искать демона», — сквозь стиснутые зубы ответил Рассол. «И как ты его найдешь?» «Не знаю». «Ты хороший человек, Август Рассол». «А ты геморрой на мою голову, Джанген-Джан!» Рассол сложил карту и вышел из кабинета. «Если так должно быть, пусть так и будет!» «М-м-м!» «Если так должно быть, пусть так и будет!» — крикнул ему вслед джин. «Но я грандиозный геморрой!» Август Рассол не ответил. Он уже шагал к грузовику. От дома Рассол отъехал испуганным и очень одиноким. Роберт. Но Август Рассол не был одинок в своем вечернем ужасе. На закате Роберт вернулся в трейлер сквозняка и обнаружил на автоответчике три сообщения угрожающего содержания, два от хозяина квартиры и зловещие угрозы наркоторговца с БМВ. Роберт прослушал пленку три раза, надеясь услышать голос Дженнифер, но его там не было. Его попытка нарезаться и войти в штопор жалко провалилась. Деньги закончились задолго до того, как он смог отрубиться. Предложение Рэйчел на чудо не тянуло. Если вдуматься, то чудо сейчас ждать не стоит. Он просто-напросто жалкий лишенец, только и всего. Никто его на этот раз не спасет, да и он сам себя за волосы никуда не вытянет. Нужно повидаться с Дженнифер. Уж она точно его поймет. Но нельзя показаться перед ней в таком виде. С трехдневной щетиной, в одежде, в которой проспал не одну ночь, воняющей пивом и потом. Роберт содрал с себя одежду и зашел в ванную. Из шкафчика под зеркалом достал пену, какую-то бритву и ступил под душ. Может, если он предстанет перед ней хоть с какими-то признаками самоуважения, она примет его? Она ведь соскучилась, правда? Еще одной одинокой ночи он не выдержит. Всех этих мыслей, всего этого кошмара ему не пережить. Роберт включил душ, и у него перехватило дыхание. Вода была ледяной. Сквозняк никогда не платил по счетам за газ. Роберт собрал в кулак всю свою волю, чтобы вытерпеть холод. Он должен выглядеть хорошо, если собирается заново выстроить всю свою жизнь. И тут погас свет.